«Но я должен поспеть назад», — сказал он самому себе. «Тут нечего раздумывать. Я должен поспеть назад и принять участие в этой операции с часовыми и с мостом. Там мой кровный брат Эладио, там Ансельма, Примитива, Фернандо, Агустин, Рафаэль. Хотя последний, конечно, немногого стоит. Две женщины, Пабло и англичанин. Впрочем, англичанин в счет не идет, он иностранец и действует по приказу. Они все будут в этом деле. И нельзя, чтобы я был избавлен от этого испытания из-за пакета. Я должен скорее доставить этот пакет и поспешить назад, чтобы поспеть к самой атаке на посты. Было бы просто позорно не участвовать в деле из-за этого пакета. Все ясно. Раздумывать нечего. А кроме того, спохватился он, как спохватывается человек, сообразив, что предстоящее ему не только дело чести, о чем подумалось в первую очередь, но и удовольствие. Кроме того, мне будет приятно отправить на тот свет нескольких фашистов. Мы уже давно их не убивали. Завтра мы займемся настоящим делом. Завтра мы не будем сидеть сложа руки. Завтрашний день мы проведем не зря. Пусть он поскорее наступит, завтрашний день. И пусть я буду там вместе со всеми. Как раз в эту минуту, когда он, продираясь сквозь высокие заросли дрока, поднимался по крутому склону к месту расположения республиканских частей, из-под ног у него, захлопав в темноте крыльями, вылетела куропатка, и он затаил дыхание от страха. «Это от неожиданности», — подумал он. «Как это они ухитряются так быстро бить крыльями? Она, наверное, сидела на яйцах, а я чуть не наступил на ее гнездо. Не будь войны, привязать бы платок к кусту, а днем на обратном пути разыскать гнездо, взять яйца, подложить их дома под наседку, и у нас были бы маленькие куропатки на птичьем дворе. И я бы следил за ними, а когда подрастут, держал бы их для приманки. Выкалывать им глаза я бы не стал, потому что они и так были бы ручные. А может, на это нельзя полагаться? Пожалуй, нельзя. Тогда глаза придется выколоть. Но когда сам вырастил их, это неприятно делать. Если держать их для приманки, можно еще подрезать крылья или привязать за ногу. Не будь войны, я бы пошел с Эладио ловить раков вон в том ручье у фашистского поста. Мы с ним как-то за одну ночь наловили в этом ручье 48 штук. Если после дела с мостом нам придется уйти в Сьерра-де-Гредос, там есть хорошие ручьи, где и форель водится, и раки. Уйти бы в Гредос, — подумал он. Летом в Гредосе хорошо, да и осенью тоже. А вот зимой там лютые холода. Но, может быть, к зиме мы выиграем войну? Если бы наш отец не был республиканцем, мы с Эладио служили бы в армии у фашистов. А фашистскому солдату думать не о чем. Выполняй приказы, живи или умирай. А конец какой придет, такой и придет. Подчиняться власти легче, чем воевать с ней. Но партизанская война — дело ответственное. Если ты человек беспокойный, то беспокоиться тебе есть о чем. Эладио думает больше, чем я, и он беспокоится. Я верю в наше дело, и я ни о чем не беспокоюсь. Но ответственность мы несем большую. Мы родились в трудное время, — думал он. Раньше, наверное, жилось легче. Но нам не очень тяжело, потому что с самых первых дней мы претерпелись к невзгодам. Кто плохо переносит трудности, тому здесь не житье. Наше время трудное, потому что нам надо решать. Фашисты напали первые и все решили за нас. Мы сражаемся за жизнь. Но мне бы хотелось, чтобы можно было привязать платок к тому кусту и вернуться сюда днем, и взять яйца и подложить их под наседку. И потом видеть, как по двору у тебя расхаживают маленькие куропатки. На них даже смотреть приятно. Маленькие, аккуратненькие. «Нет у тебя ни дома, ни двора возле этого дома», — подумал он. «И семьи у тебя нет, а есть только брат, который завтра пойдет в бой. Ничего у тебя нет, кроме ветра, солнца да пустого брюха. Ветер сейчас слабый, — подумал он, — а солнце зашло. В кармане у тебя 4 гранаты, но они только на то и годятся, чтобы швырнуть их. У тебя есть карабин за спиной, но он только на то и годится, чтобы посылать пули. У тебя есть пакет, который нужно отдать. И кишки у тебя полны дерьма, которое ты тоже отдашь земле, — усмехнулся он в темноте. Можешь еще полить ее мочой. Все, что ты можешь, — это отдавать. Да ты философ. Философ Горемыка, — сказал он самому себе и опять усмехнулся. И все же никакие возвышенные мысли не могли заглушить в нем чувство облегчения. То самое, что бывало, охватывало его, когда он слышал шум дождя рано утром в день деревенской фиесты. Впереди, на гребне горы, были позиции республиканских войск, и он знал, что там его окликнут.